Глава третья. Карамусал. «Так и есть. Топить везут», — решил казак. Грицко видал со дна только синее небо да голую потную спину гребца. Стали вдруг легче грести. Гриц запрокинул голову, видит нос корабля над самой филеугой. Толстый форштевень изогнуто подымался из воды. По сторонам его написаны краской два глаза, и, как надутые щеки, выпячиваются круглые скулы турецкого карамусала. Как будто от злости надулся корабль. Только успел Грицко подумать, уж не повесить ли его сюда привезли, как все было готово. Филюга стояла у высокого, крутого борта, и по веревочному трапу с деревянными ступеньками турки стали перебираться на корабль. Грицка веревкой захлестнули за шею и потащили на борт. Едва не задушили. На палубе Гриц увидел, что корабль большой, шагов с полусотни длиной. Две мачты, и на спущенных над палубой рейках туго скручены убранные паруса. Фок-мачта смотрела вперед. От мачт шли к борту веревки ванты. Тугие. Ими держалась мачта, когда ветер напирал на парус. У бортов стояли бочки. На корме была нагорожена целая кибитка, большая, обтянутая плотной материей. Вход в нее с палубы был завешен коврами. Стража с кинжалами и ятаганами у пояса стояла при входе в эту кормовую беседку. Оттуда, не спеша, выступал важный турок в огромной челме с широчайшим шелковым поясом. Из-за пояса торчали две рукоятки кинжалов с золотой насечкой с самоцветными каменьями. Все на палубе затихли и смотрели, как выступал турок. «Капудан! Капудан!» — зашептали около Грицка. Турки расступились. Капудан, капитан, глянул в глаза Грицку, так глянул, как ломом ткнул. Целую минуту молчал и все глядел. Затем откусил какое-то слово и округло повернул к своей ковровой палатке на корме. Стража схватила Грицка и повела на нос. Пришел кузнец, и Грицко мигнуть не успел, как на руках и ногах заговорили, забринчали цепи. Открыли люк и спихнули пленника в трюм. Грохнулся Грицко в черную дырку, ударился внизу о бревна, о свои цепи. Люк неплотно закрывался, и сквозь щели проникал светлыми полотнами солнечный свет. «Теперь уж не убьют», — подумал казак. «Убили бы, так сразу там, на берегу». И цепям, и темному трюму обрадовался. Грицко стал лазать по трюму и рассматривать, где ж это он. Скоро привык к полутьме. Все судно внутри было из ребер. Ребра эти называются шпангоутами. Из толстых, вершка по четыре. Ребра были не целые, стычные и густо посажены. А за ребрами шли уже доски. Между досками в щелях смола. По низу, в длину, поверх ребер шло посредине бревно. Это бревно покрывающее шпангоуты, называется кильсоном. Толстая, обтесанная, на него-то и грохнулся Гриц, как его с палубы спихнули. «А-таки здоровая хребтина!» И Грицко похлопал по бревну ладошкой. Грицко грохотал своими кандалами, кузница переезжает. А сверху в щелочку смотрел пожилой турок в зеленом тюрбане. Смотрел, кто это так ворочается здорово, и заприметил казака. «Якши урус! Хорош русский!» — пробормотал он про себя. «За него можно деньги взять. Надо подкормить».